Глава 30. Выйдя от Крёмпа, ангел стал подниматься на гору по направлению к пасторскому дому. Но, вероятно, из желания избегнуть второй встречи с миссис Гёстик, он свернул в сторону у калитки в изгороди и пошел кружным путем, мимо Ласточкино поля и фермы Брадлия. По дороге он наткнулся на сознательного бродягу, мирно спавшего в траве под кустом. Он остановился и посмотрел на него, привлеченный небесным свойством его лица. Но почти в то же мгновение сознательный бродяга вздрогнул, проснулся и сел. Это было бледное существо, одетое в порыжевший черный костюм с сильно обтрепанной шляпой, надвинутой на один глаз. «Добрый день», — сказал тот любезно и приветливо. «Как поживаете?» «Хорошо, благодарю вас», — ответил ангел, заучивший эту фразу. Сознательный бродяга критически осмотрел ангела с ног до головы. «Тоже утаптываете шоссе, товарищ», — сказал он. «Как и я?» Ангел был озадачен. «Почему?» — спросил он. «Вы спите так, на земле, а не высоко на воздухе, в постели». «Ну ты и фрукт», — сказал сознательный бродяга. «Почему я не сплю в постели? Да видите ли, и так сложились дела. В Сандрингхаме меняют обои, а в Виндзорском замке испортилась канализация, а других домов у меня нет. Не найдется ли у вас, товарищ, в кармане некая металлическая единица, равная стоимостью бутылки пива, а?» «У меня в кармане нет ничего», — ответил ангел. «Скажите, а вот это село называется Сидермортон?» — спросил бродяга, кряхтя поднимаясь на ноги и указывая на кучу крыш у подножия холма. «Да», — ответил ангел. «Это Сидермортон». «Знаю его», — сказал бродяга. «Славное село». Он потянулся, зевнул и стоял, рассматривая деревеньку. «Дома, — сказал он задумчиво, — сельскохозяйственные продукты», указывая рукой на поля, засеянные пшеницей и фруктовые сады. «Уютное местечко на вид, не правда ли?» «Да, но по-своему довольно красиво», — сказал ангел. «Да, по-своему красиво, верно заметили. Господи, с каким бы удовольствием я разнес бы его, сжег бы все эти домишки дотла. Я там родился». «Скажите», — заметил ангел. «Да, я там родился. А скажите, товарищ, вы когда-нибудь слыхали о препарированных лягушках?» «О препарированных лягушках?» — переспросил ангел. «Нет, не слыхал». «Это то, что проделывают вивисекционисты. Они берут лягушку, вырезают у нее из головы мозг и вместо него всовывают кусочек спинного мозга. Вот и получается препарированная лягушка». «Ну, так вот, это все местечко наполнено препарированными людьми». Ангел серьезно этому поверил. «Да?» — сказал он. «Совершенно правда. Можете мне поверить на слово. Над каждым из них проделали такую же операцию. Вынули мозги и вместо них всунули им в головы гнилушки. Видите ли вы тот маленький красный домик вон там?» «Да, это то, что они называют национальной школой», — сказал ангел. «Верно. Вон там-то их и препарируют», — сказал бродяга, довольный тем, что его шутка удалась. «Правда? Как это интересно». «Как же иначе?» — продолжал бродяга. «Если бы у них были мозги, у них были бы мысли. А если были бы мысли, они сами за себя и думали бы. На самом же деле вы можете пройти через это местечко от края до края и не найдете ни одного человека, который умеет думать. Да это препарированные человеческие существа, вот что они. Я хорошо знаю это местечко. Я там родился и, быть может, был бы еще там, работая на других, богатых, если бы я не забастовал против этого препарирования». «А это очень болезненная операция?» — спросил внимательно слушавший его ангел. «Отчасти. Только головам-то от нее не больно, и длится она долго. Их маленькими берут в эту школу и говорят им: «Войдите сюда, и мы усовершенствуем ваши мозги». Да, вот что им говорят, и детишки послушно идут. И тогда-то им и начинают напихивать головы этими самыми гнилушками. По кусочку за кусочком, все сухенькие, выжимая здоровые, жирные мозги. всякие хронологии, перечисления, наименования и тому подобное. И уж отсюда детишки выходят без мозгов в голове, вымуштрованные и готовые снять шляпу перед каждым встречным. Только подумайте, один вчера снял шапку, встретив меня. И они открыто бегают туда-сюда и делают всю грязную работу, и еще благодарны, что им позволяют жить. Да они прямо гордятся тяжелым трудом ради труда. После того, как их как следует препарировали. Видите, вот того малого, который пашет. «Да», — сказал ангел. «И он тоже препарирован?» «Я думаю. Иначе в такую прекрасную погоду он бродяжничал бы так же, как и я, и святые апостолы». «Я начинаю понимать», — сказал ангел все еще не совсем уверенно. «Я знал, что вы поймете», — сказал бродяга-философ. «Я знаю, что вы человек интеллигентный, но, послушайте, говоря серьезно, разве это не нелепо? Прошли века за веками цивилизации. А посмотрите, эта бедная свинья все еще трудится до последнего пота и плетется без конца по этому полю. А он англичанин, да. Он представитель господствующей расы мира, да. Он один из правителей Индии. Эх, тут покойник расхохочется. Флаг, который целые тысячелетия гордо развивался в бою, и над волнами его флаг. Нет другой страны, которая была бы могущественнее и более славной, чем эта. Такой другой ней. А что она из нас делает, а? Хотите, я вам расскажу маленькую историю про эти края, так как я вижу, вы не здешний, чужой. Хотите? Тут вот живет некий субъект. Готч. Сэр Джон Готч, как его полностью называют. Так вот, когда он был молодым барином, только что кончившим Оксфордский университет, мне было лет 8, а моей сестре 11. Она у них в горничных служила. Да что рассказывать, всякий слышал эту историю. Она такая обычная, всегда случается с ним или ему подобными. «Но я ее не слыхал», — сказал ангел. «Да что рассказывать, дело просто. Всех девушек, которые побойчее и смазливее, они доводят до улицы. А мужчин, которые посмелее и посмышленнее, и не хотят пить бульон вместо пива, не кланяются подобострастно и не оставляют птиц и зайцев для богатых, тех выгоняют из сел, как неспокойный элемент. Патриотизм. Всякая болтовня об улучшении расы. Да. А всему тому, что остается, и в негра не годится, любой китаец 100 очков вперед даст». «Но я все же не понимаю», — сказал ангел. «Решительно не понимаю вас». Тут бродяга-философ постарался быть более вразумительным и рассказал ангелу простую, обыденную историю про сэра Джона Готча и служанку. Вряд ли является необходимым вам повторять ее. Вы ее знаете. Но ангела эта история окончательно озадачила. Она была полна непонятных для него слов, так как у бродяги единственным средством для выражения его чувств и эмоций служила ругань. Но хотя говорили они на разных языках, все-таки ему удалось внушить ангелу часть своего глубокого, быть может, впрочем, и необоснованного, убеждения в несправедливости и жестокости жизни и безнравственности сэра Джона Готча. Последнее, что запечатлелось в памяти ангела о бродяге, была его пыльная черная спина, постепенно удалявшаяся по тропинке по направлению к Айпингхангеру. У дороги появился фазан, и сознательный бродяга тотчас же понял камень и метким ударом заставил птицу улепетнуть. Потом он навсегда исчез за поворотом.